Надо бы как-то ограбление, что ли, инсценировать. С бумагами этими чертовыми не то след ложный дать, не то что иное придумать, озабоченно подумал он, снова и снова пытаясь распутать клубок проблем, в котором он, не без помощи польских друзей, запутался, как котенок в пряже. Что уж они там тянули, за какие ниточки, но по итогу, документами заинтересовались не только условные русские агенты, но и вполне реальные французские полицейские. Вернее, они начали интересоваться подробностями дуэли, где якобы всплыли новые данные. И Матюш, да и не только он, клятвенно пообещал дойти до самого Валевского, которому он, якобы, приходится не самым близким, но все ж таки родственником. Попаданец, сам уже начавший путаться, когда он Ванька, а когда Ежи, в это верил, ибо родственные связи у дворян в нынешней Европе вполне разветвленные, и, что немаловажно, родня, даже дальняя, в общем-то ценится, в том числе как некий ресурс в весьма условных и рыхлых подобиях кланов, еще не окончательно отошедших в прошлое. Вот только будет ли от этого польза лично ему вся эта политика, польская иммиграция, Валевский, французская полиция и агенты Российской империи, кружащие вокруг, как акулы. Вот насколько это серьезно, пока помощь поляков выходит ему боком, и стоит ли вообще. Омнибус наехал на выступающий булыжник и попаданец, знатно клацнув челюстью, прикусил язык, потеряв нить рассуждений. Банк Англии, донеслось до него сзади, и мысли приняли другой оборот. Действительно, напряженно подумал он, открыть счет в Англии и перевести деньги, что ли, или часть оставить, часть перевести, в какие они там, в Париже, игры играют, сам черт ногу сломит. Я бы, наверное, в обычное время так не паниковал, но сейчас, с этими чертовыми переговорами, агентов в Париже, как блох на бродячей собаке, и все на взводе, все видят то, чего нет и готовы, черт бы их побрал, укокошить человека даже по самому сомнительному поводу. Вернувшись в Ковент-Гарден, он, не задерживаясь, поспешил в театр. «Ну, мистер», протяжно протянул гример, от которого к этому моменту стало пахнуть не только красками и разного рода мазями, потом и табаком, но и джином, снять грим, да так, чтобы лицо в порядок привести должным образом, и одежду не запачкать, это целое искусство. И он, в итоге, выторговал еще один шиллинг в свою пользу, вернув клиенту один, да и то, такой потертый, что еще чуть, и его, пожалуй, не станут принимать торговцы. Никому ни слова, мистер, в утешении сказал он попаданцу, вертевшемуся перед небольшим зеркалом в обрамлении нескольких свечей в дешевых, но пафосных подсвечниках по бокам, я вас уже забыл. Знали бы вы, какие люди моими услугами пользуются, но не узнаете, и никто не узнает, и о вас не узнает. В последнем Ванька несколько сомневался, не того он полета птица, чтобы ради него держать язык за зубами даже по пьяной лавочке. С другой стороны, а кому он, по большому счету, сдался? Это не Париж, где и слежка была, и всякое такое. В Лондоне он, кажется, пока не успел нигде засветиться. Выйдя из театра, он засомневался было, глянув в сторону английского банка, вывеску которого он видел, когда спешил в театр. С одной стороны, вопрос с банком, пожалуй, не стоит откладывать. Но с другой, нужно как следует все обдумать. Да и есть хочется чем дальше, тем сильнее так, что уже не есть, а жрать. Качнувшись на носках, он поглядел по сторонам и, заметив почтенного пожилого джентльмена, неторопливо фланирующего на другой стороне улицы, поспешил к нему. «Сэр», — протянул он чопорно, приподнимая шляпу и включая прусского юнкера, «так, как видит и понимает, простите, сэр, не могли бы помочь». Джентльмен, остановившись, оперся на трости, заинтересованно приподнял бровь. «Понимаете ли, сэр», — продолжил попаданец, надеясь, что он не слишком уж нарушает британские правила этикета, местами очень даже отличающиеся от континентальных, «я недавно в этом замечательном городе, и решительно не знаю, где можно поесть недорого, вкусно и без интересных последствий». Хм, джентльмен подошел к делу со всей серьезностью, если недорого. Британец, не торопясь, весьма емко и сочно описал ему, где в Ковент-Гардена можно поесть недорого, где вкусно и где дешево, сносно и без последствий, но последнее не точно. «Благодарю вас, сэр», — откланялся Ванька, направляя стопы в ту сторону, где недорого и без последствий. «Ресторанчик средней руки занят, по виду, все больше приказчиками из окрестных магазинов, актерами невысокого полета и прочей братья и того же сорта», — среди которых попаданец, одетый весьма недорого, но с претензией на хороший вкус, растворился, как сахар в кипятке. Достаточно чисто, не слишком шумно, пахнет, он потянул носом, неплохо. Мистер, рядом материализовался официант, коренастый кривоногий крепыш, похожий на ставшего на задние лапы бульдога, и даже зубы у него кривые, бульдожьи, рады видеть вас. Вы один или ждете даму? Один, рассеянно отозвался попаданец. Тогда, может быть, мистер, вы не против были бы отобедать в компании вон тех достопочтенных джентльменов, предложил бульдог. Оглядев компанию достопочтенных джентльменов за одним из столов, Ванька счел ее вполне приемлемой. Пожалуй, согласился он, усаживаясь за стол, джентльмены. Джентльмены пробурчали что-то в ответ, не отвлекаясь от поглощения пищи. Едят они жадно, много, но достаточно аккуратно, не отрыгивая и не ковыряясь в зубах. Заказал Ванька скромно, тушеное мясо с овощами, фруктовый пудинг и десерт, ну и, разумеется, газету. И мясо, и пудинг, и десерт оказались, в общем, вполне сносными, да и английский чай, с молоком, не показался ему такой уж дрянью. Пообедав, он, не спеша уходить, взглядом позвал официанта, заказал ему кофе в кофейнике, и побольше сливок, и развернул, наконец, лондонскую газету, надеясь узнать, чем живет и дышит столица Британии. Рассуждения о политике, брачные объявления и ХМ, реклама белильной извести, гарантирующей покупателю, что посыпанная известью еда будет избавлена от всех неприятных запахов. Глава 8. Занимательная этнография. Зябко заворочившись, он поплотнее закутался в одеяло, но, как назло, на улице какой-то сумасшедший дудочник прогудел что-то писклявое, и сон нехотя отступил. «Черт!» – пробормотал Ванька, спросонья пытаясь определиться, где он и кто. Учитывая его двойственную природу, проблема, увы, ненадуманная. Крохотная полутемная комнатка с пятнами плесени по углам, не слишком чистое одеяло, хранящее запахи прежнего, а вернее всего, прежних постояльцев, несколько комковатые матрасы простыни, серые и застиранные до полного отвращения. Лондон, осознал наконец попаданец, в мозги которого начала загружаться текущая реальность, Ковент-Гарден, уф-эф, ну и запах. Поморщившись от едкого запаха, тонкой струйкой тянущейся через приоткрытое окно, он недовольно повел носом, но, увы, запахи цивилизации, они нынче такие, неотъемлемы от вездесущей угольной золы и нечистот. Валяться в постели решительно не хочется, это не тот случай, когда можно говорить о сонной неге, неторопливом и радостном пробуждении и тому подобных вещах, ассоциирующихся с летом, детством, отпуском и счастьем. Встав, чертыхнулся вполголоса, зябко поджав пальцы на босых ногах, вытащил обувь из-под кровати и обулся, потом наскоро размялся, умылся и почистил зубы. Завтракать пока не хотелось, так что он, недолго думая, отправился бродить по улицам Лондона. Еще слишком рано для джентльменов, улицы наполнены простонародьем, теми самыми лондонскими кокни с их специфическим говором, в котором попаданец понимает в лучшем случае одно слово из трех. Народ этот колоритный, своеобразный, но, увы, самый приземленный, грубый, подчас вульгарный и обремененный весьма своеобразными жизненными принципами. Придерживая на головах корзины, мимо, оживленно болтая, прошли две немолодые торговки с рыбой, товар которых не нуждается в представлениях. Одна из них, стрельнув в попаданца глазами, сказала товарке что-то решительно непонятное, но явно рифмованное, и обе захохотали. Обижаться Ванька не стал, и, тягуче зевнув, побрел по просыпающимся улицам, в кои-то веки чувствуя себя экскурсантом. Уже начали открываться лавки, хлопая ставнями и дверьми, зажигаться свет, выноситься на улицу прилавки. Группками и поодиночке тянутся мимо торговцы с рыбой и овощами в корзинах на головах, едут запряженными лошадьми и осликами повозки, нещадно грохоча колесами по булыжной мостовой. Гужевой скот щедро делится с Лондоном внутренним миром, а в переулках тем же самым занимаются добрые горожане, внутренний мир которых немногим отличается от скотского. По мере приближения к рынку шум и толкотня стали усиливаться. Повозки, носильщики, ведомые в поводу скот, облепленные мухами мясные туши, истошно орущие куры, бьющиеся в корзинах рыба, блеющие овцы и торговцы, горланищие, переговаривающиеся меж собой и с прохожими. Еще совсем рано, на рынке уже начали торговать, но большая часть торговцев еще подходит, расставляет товары, спорит, скандалит из-за места и из-за других причин, с шуточками отпускают товары ранним покупателям. Среди последних пока все больше прислуга, реже, владельцы заведений, придирчиво копающиеся в пучках зелени и щупающие кур, залезающие по самые плечи в корзины с рыбой, выбирая самых, по их мнению, аппетитных. С ними ругаются и мльстят они, постоянные покупатели, денежные, придирчивые. Долго ходить по рынку Ванька не стал, приценившись несколько раз к мясу, яйцам, сыру и зелени, оценил упитанность шныряющих повсюду крыс, своеобразный букет запахов, сравнимый, по его мнению, с боевыми отравляющими веществами, и ушел в некоторой меланхолической задумчивости. Порядок цен в Петербурге он неплохо помнит, и сколько там стоит чей труд, где и почем можно снять комнату, угол, койку или даже место на ней, выучил с каким-то болезненным любопытством, зная подчас детали, в которых путались и местные. Здесь, в Лондоне, даже навскидку можно сказать, что сравнение выходит ох как не в пользу России, и как бы не в разы 19, именно в разы. На 1856 год данных не нашел, но для 80 ХГГ, 19 В, известный исследователь Е.М. Дементьев определил месячную заработную плату в московской ГУП в 11,89 коп. По его же расчетам, заработок английского рабочего в то же время составлял 26,64 коп, а американского, в Массачусетсе, 56,97 коп. Это сравнение Дементьев подкреплял и данными о заработной плате мужчин в 80 ХГГ, 19 В, в бумагопредельном, машиностроительном и других производствах в московской ГУП. В Англии и Массачусетсе 310 соответственно. 13, 58, 41, 48, 52, 11, 23, 34, 44, 50, 66, 48. Притом, в сравнении с Петербургом, жилье здесь точно не дороже, а продукты если и стоят больше, то уж точно не несколько раз. Это болезненно. Впрочем, он и раньше знал, что хуже, чем живет русский рабочий, русский крестьянин, в Европе, пожалуй, и не вдруг найдешь. А что я могу? Восклицательные и вопросительные знаки, раздраженно, в который уже раз, подумал попаданец, что в народ идти, народничеством заниматься с бомбами на царя. Постаравшись отстраниться от болезненных мыслей, он, сперва делая над собой усилие, начал некое подобие этнографических исследований, подмечая типажи, говор, особенности местных одежд и манеры поведения. Это, конечно, не туризм, но хотя бы будет, что вспомнить. Нагулявшись, вернулся в приличную часть Ковент-Гардена и, поглядывая на многочисленные вывески, завис в некоторых сомнениях. Особая комиссия для ревизии военного управления. Пронзительным фальцетом завопил босой мальчишка-газетчик, остановившись неподалеку и размахивая увесистой кипой газет. Лорд Палмерстон прав. ХМ, помедлив чуть, Ванька решил, что, пожалуй, стоит быть в курсе британских веяний политики, да не в перепевке Рабиновича, то бишь французских газет, а напрямую, притом здесь и сейчас. Дав пару пенни мальчишке, он получил газету, еще теплую, вкусно пахнущую свежей типографской краской. Развернув ее было, попытался читать, но быстро опомнился, получив от одного из прохожих тычок под ребра, а еще от доброго десятка, замечания, среди которых нашлось место и непечатным. Не без труда пересилив мальчишеское желание ответить самому наглому, а может быть, и показать, что русские весьма неплохо научились использовать английский бокс, он сложил таки газету и ушел с тротуара в сторону. «А не испить ли мне чаю?» – подумал он, мысленными интонациями очень четко воспроизведя дядьку Лукича, и от этого неожиданно болезненно кольнуло душу. Спрятав поглубже эмоции, взял газету под мышку и не спеша пошел по Ковент-Гардену, рассеянно шаря глазами в поисках нужного заведения. Несколькими минутами позже, найдя искомое, он, буркнув приветствие соседу, расположился за одним из столов и, скептически вспомнив свой опыт английского чаепития, решил все-таки повторить, может, в заведении, где на столах чистые и не вовсе уж застиранные скатерти, и чай заваривают какой-то другой. Но нет. Впрочем, и чай оказался не так уж плох, и бисквиты к нему, и даже сэндвичи с зеленью и холодной говядиной оказались весьма кстати. Вокруг завтракали, судя по виду, все больше мелкие клерки из Сити, набивая животы бобами, яйцами и беконом, тостами и сосисками. Но здесь, конечно, не только клерки, и питается народ не только бобами и яйцами с беконом. Так что совсем уж белой вороной в этой стае Ванька не выглядел. Уделив должное закускам и чаю, Он наконец развернул газету и жадно принялся читать, сперва по диагонали, а потом, выхватив самое важное, уделяя внимание каждой запятой, боясь упустить хоть что-то. Пресса, ничуть не стесняясь, обсуждает и, судя по контексту, довольно-таки давно реформы в армии по результатам Восточной войны. Военный министр, герцог Ньюкасл, подвергается самой острой критике, едва ли не остракизму, в том числе и за сражение на Альме, поданное было британскому обществу в самых возвышенных тонах. Прошлись и по парламенту, который, назначив ревизию военного министерства, провел ее, по мнению журналистов, из рук вон плохо, по сути, безрезультатно. В газете дискутировали, спорили, приводили мнения отставных и действующих офицеров, ссылались на опыт иностранных государств. И это было так необычно, так странно, что Ванька, попытавшийся было представить подобные дискуссии в прессе российской, ненадолго завис. Во Франции, к слову, газеты, несмотря на критичность, куда как более бравурные, и цензура, по крайней мере, политическая, в них вполне отчетливо просматривается. Но и результаты войны для них оказались более интересными, отчего и поводов для недовольства у галлов куда как поменьше. Франции, французскому оружию, досталось больше славы, и если из Парижа по Поданцу это казалось скорее галлийским фанфаронством, то признание британцев, пусть и в свете критики политических оппонентов, дорогого стоит. Помимо славы, Франция получила и значительно больше политических, а также экономических выгод, но в последнем Ванька запутался совершенно отчаянно, завязнув в выводах, которые он решительно не понял без контекста. Он уяснил только, что могущество восточного соседа недостаточно поколеблено, по крайней, не там и не так, где нужно Британии. Поймав взглядом официанта, Ванька крутанул пенни в руке. «Мистер», — материализовался официант, удивительно похожий на бульдога, вставшего на задние лапы, и обзаведшегося вдруг жилеткой и бакенбардами. Даже зубы такие же кривые, выпирающие вперед, и, кажется, такие же мощные, несмотря на явственную желтизну и наполовину обломанный левый нижний клык. Выслушав клиента, бульдог не удивился, и провел его через черный вход на задний двор, где, среди валяющихся на земле остатков еды и шныряющих крыс, Ванька слил излишки жидкости. Общественные туалеты в Лондоне, они как бы уже есть и даже ватерклозеты имеются, но, в штучных пока что экземплярах, как некие образцы сияющего завтра, которое непременно когда-нибудь наступит, а пока так, и так, везде, по крайней мере, в Европе. О, мистер Инкогнито! Еще издали заулыбался ему гример, явно не трезвый с утра, а вернее всего, с вечера, и потому идущий на веселых ногах, какая встреча! Приподняв несколько потертый цилиндр, он продемонстрировал полуседые кудряшки, обрамляющую блистающую лысину, и осклабился, показывая отличное настроение и удручающее состояние британской стоматологии. «Да не волнуйтесь вы!» Пьяненько отмахнулся он от посуровившего Ваньки, не желающего чужого внимания, тоже мне, тайна. «Актрисы, да?» Он похабно подмигнул, а потом, щелкнув пальцами, воскликнул внезапно, интимно приглушив голос. «Да что ж это я, из приличных дама, точно, все замолкаю». «Да вы не смотрите, мистер», спохватился он, ухватив за локоть Ваньку, развернувшегося было уходить, повод был. «Премьера, не абы что». Он с гордостью произнес название театра, и несколько имен, которые, кажется, и в самом деле попадались Ваньке в разговорах. «А хотите?» Гример перебежал вперед и остановился, преграждая путь собеседнику, собравшемуся было уходить, и искательно заглядывая в лицо снизу вверх. «Хотите на представление попасть, а я вас потом еще и за кулисы провожу». Последние слова он произнес интимным, даже несколько похабным тоном, так что у молодого человека разом взыграла фантазия, а потому снова, но уже, в обратную сторону, ибо сифилис и его последствия на улицах Парижа встречаются достаточно часто, а уж наглядных пособий столько, что иногда до оторопи. Встретится иногда такой человеческий обмылок, да не в трущобах, а, скажем, в бистро, и сразу, и аппетит, и настроение, и тревожность. Знакомство, это же не последнее дело. Не унимается служитель мельпомены, не подозревая о видениях собеседника, с ними разный народ знаком, и бывает, что и герцог, и чуть ли не зеленщик дружбу водит. А это, я вам скажу, мистер Инкогнито, иногда очень на пользу выходит. Дела разные, ну, вы понимаете. Ванька понял и согласился, потому что с одной стороны, сильно вряд ли, что от такого знакомства будет какой-то профит, но с другой стороны, и под лежачий камень, как известно, вода не течет, ни-ни, по-своему понял его гример, денежка потом. Вы, я ж уже убедился, человек порядочный, так что не обманете. В той, уже полузабытой жизни, мама часто таскала его с собой в театры, зачастую не интересуясь ни его желанием, ни мнением, так что, уме оценить игру актеров, завзятым театралом Ванька, с таким-то бэкграундом, не стал. В этой, не считая убогих ярмарочных представлений, он пару раз сопровождал в театры Бориса Константиновича, ну да как сопровождал по-лакейски, известное дело, гардеробная, да уголок просторного вестибюля в такой же, лакейской компании, до возможности подглядеть иногда кусочек представления. Оказавшись в Париже, он, несмотря на давние планы, в театр так и не попал, удовольствовавшись кафе-шантанами, казнью и уличными артистами. А сейчас, в Лондоне, если уж сама судьба подталкивает его в сторону культуры, так зачем же отказываться? Впрочем, он закрыл крышку часов и спрятал их обратно в кармашек на жилетке. До назначенного часа еще много времени, и ему, пожалуй, стоит, по возможности, разобраться с делами. Вернувшись в отел, он проверил сторожки, оказавшиеся, к его некоторому удивлению, нетронутыми, взял рекомендательные письма и вышел прочь. На улице, увы, к этому времени начал сгущаться знаменитый лондонский смог, пахнущий серой, углем и нечистотами, неприятно разъедающий горло и оставляющий на одежде частицы угля и влаги. Дьявол, негромко, но очень эмоционально выругался иммигрант. Не упоминайте имя нечистого, молодой человек. Взвилась какая-то потрепанная, даже будто пожеванная старушка, одетая с претензиями на приличный вид и с фанатичным огнем веры в маленьких, выцветших глазах, да будет вам известно, что враг рода человеческого. Но дослушивать ее попаданец не стал и, не прощаясь, удалился в лучших местных традициях. Георг Ковальский, глядя сквозь, представился он крепкому слуге, открывшему дверь небольшого особнячка, прислонившегося стенами к соседям, с рекомендательным письмом к сэру Остину. Сказав все положенные слова и уточнив, где именно он остановился, в случае, если сэр Остин решит таки познакомиться с ним поближе и пришлет своего слугу с ответным письмом, в котором указано время визита, попаданец, отдав письмо, ушел, не став задерживаться. Британский этикет, если вдаваться в тонкости, местами заметно отличается от континентального, и здесь, пожалуй, не нужно демонстрировать избыток воспитания там, где британцы могут углядеть его недостаток. Все так же, не задерживаясь, он передал оставшиеся письма от профессоров Сорбонны, благо, или вернее, увы, было их всего три, а не пара дюжин, с бумагами от парижской диаспоры, которые его, с оказией, попросили передать. Он разделался по такому же принципу, отнекиваясь от приглашений войти, порой весьма настойчивых, и нигде не оставив своего лондонского адреса. Хотя польское гостеприимство и выше всяких похвал, но ежи уже всерьез засомневался, а стоит ли ему вообще погружаться в эту токсичную среду. Хорошие манеры, безусловная вежливость, гостеприимство и прочие достоинства не перевешивают, по его мнению, некоторой цепкости, вязкости этой среды, готовностью не только помогать, но и ожидать ответной помощи. А что хорошо для нищего иммигранта, не всегда удобно для человека обеспеченного. Ванька не готов больше отдавать, нежели брать, тем более людям, напрочь чужим ему, с понятными, но также чуждыми целями. Это не его народ и не его цель. Ну и во-вторых, и это свойственно всем революционным движениям, гостеприимство и вежливость ничуть не мешает паранойе. Революционные круги, это та еще стая товарищей. Если посчитать, сколько там было казнено по приговору суда, а сколько, по приговору, и очень часто ошибочному, своих же товарищей, можно прийти к совершенно неутешительным выводам. В общем, простите, пани, еще раз извинился ежи, приподнимая шляпу перед миловидной дамой лет 30, чьи потуги на светскость безнадежно разбивались как платьем, устаревшим с десяток лет назад, так и тем, собственно, фактом, что дверь открыла она сама, а не прислуга. Еще раз простите, пани, он прижал шляпу к груди, детали рассказывать не могу, если пожелаете, спросите потом обо мне у Матюша Вуйчика. Прощайте, пани. Отступив задом на несколько шагов, он развернулся и пошел прочь так быстро, как только это позволяли правила приличия. Перед входом в театр настоящее столпотворение, выглядящее, на первый взгляд, несколько хаотично, но, если чуть постоять и вглядеться, что Ванька и сделал, видна вполне продуманная система, базирующаяся в том числе и на иерархии, когда все равны, но некоторые, очевидно, равны чуть больше других. В тусклом свете газовых фонарей подъезжают экипажи аристократов, неспешно подходит компания клерков из расположенного сити, торговцев из расположенного неподалеку рынка. Все эти компоненты, взбалтываясь, но не смешиваясь, кружатся по пятачку перед театром, по тротуарам и мостовым, общаясь в рамках кастовой системы, и, кажется, не видя в этом ничего дурного. Порой какой-нибудь эксцентричный джентльмен, приподняв трость, шутливо приветствует маленького человечка, бросает несколько реплик, выслушивает ответные, но это редкость, и в таких диалогах нет подлинной демократичности, хотя фамильярность, порой обоюдная, встречается. Перси, старина, джентльмен чуть за 30, обладатель долговязой фигуры, никак не меньше 6,5 футов, и шелкового цилиндра, делающего его, на взгляд Ваньки, вовсе уж несуразным, обратился к коротышке явно из низов: «Ты все еще жив, а не висишь на виселице, старый ты плут». «Жив, сэр Эклби, но не вашими молитвами», — осклабился коротышка, показав несуразно большие зубы щелкунчика. Завязался разговор, полный грязных шуток и тонких намеков, лающего смеха коротышки и смешков долговязого джентльмена с компанией, развлекающихся представлением. «Право слово, нельзя такое упускать», — весело решил попаданец, сдвигая шляпу на затылок и вклиниваясь в толпу, где, лавируя между компаниями, принялся, не стесняясь, подслушивать и подглядывать. Впрочем, в этом занятии он не одинок. Если вспомнить, что систему Станиславского еще не изобрели, то очень может статься, что вот этот пятачок перед входом в театр даст фору спектаклю. «Нет, нет и еще раз нет», — одышливо, но уверенно говорит своей долговязой, укусусного вида супруги почтенный сквайр, или вернее, человек, одетый с потугами на хорошее происхождение, но, очевидно, поднявший с самых низов. «Нел, я тебе много раз говорил и говорю, что любому театру я предпочту египетский зал на Пикадилли, и Барнум мне стократ милей какой-нибудь актриски. Ее величество, к слову, принимала Барнума, так что не упрекай меня плебейскими вкусами. Мисс Роуз Леклерк такая душечка», — сообщила подружкам несколько перезрелая пышнотелая девица за 20, теребя кружевной носовой платок с почти неприличной чувственностью. «Ах, я не могу дождаться спектакля. Ах, милая Эллин, как я тебя понимаю», — экзальтированно отозвалась одна из девушек, отчаянно стреляя глазами в попаданца, краснея и, кажется, воображая с его участием что-то не вполне приличное, так что Ванька поспешил уйти, пока одна из перезрелых дам, сопровождающих юных и невинных особ, не прицепилась с замечаниями и моралью. Долго толкаться не пришлось, служитель, обряженный в роскошную ливрею с галунами, вышел, объявив о времени начала спектакля. Публика почтенная, полупочтенная, и которая так себе, чинно принялась заходить, соблюдая принципы сегрегации. Ванька, оказавшись в рядах полупочтенных зрителей, немало этим не смутился, втекая, в свою очередь, в достаточно узкий проход. Седьмой ряд, бормоча, протиснулся мимо пыхтящий старичок, близоруко вглядываясь в зал и отмахиваясь от служителей, помогающим зрителям рассаживаться по местам. Он, черт вас всех подери, еще крепок, полон сил и не выжил из ума. Оказавшись на галерке, Ванька решил, что это, пожалуй, отличный вариант. Да, приходится стоять, но никто, черт подери, не заставляет делать это по стойке смирно, а компания, в плане разнообразия, даст 100 очков фору Ноеву ковчегу. С любопытством оглядываясь по сторонам, он, не смущаясь, рассматривает соседей, приветливо кивая, ненароком цепляясь глазами. В других случаях это нарушение даже не этикета, а всех правил приличия, и грубейшие, но здесь и сейчас это неотъемлемая часть представления, и собственно, из-за этого на галерке можно встретить вполне почтенную публику, которая и по деньгам, и по происхождению, могла бы сидеть в партере. Студенты, мелкие клерки, почтенные отцы семейств со всеми чадами и домочадцами, порой явные выходцы с городского дна, старающиеся вести себя прилично, но, как правило, тщетно. Оксбридж мешается с кокни, холостые эксцентричные джентльмены с рыночными торговцами, и все говорят, жуют табак и нюхают. Кажется, не только табак. Курят, сплевывают на пол, смеются и обсуждают актеров. «Нелу, Чудо, если бы она только... На этом речь молодого джентльмена из хорошей семьи обрывается, но несогласных, судя по всему, нет. Разве что после обрыва фразы каждый дополняет ее немножечко по-своему. Но Нел, безусловно, чудо. Наконец, вышел конферансье, поклонился, выждал, пока шум не затих, и, встав в позу оперного певца, стал зачитывать хорошо поставленным трагическим баритоном. Сколько их, молодых провинциалов, рвущихся покорить столицу 20, Уильям Тиккерипин Деннис. Они летят на яркий свет мегаполисов, как мотыльки на огонь. Десятки, сотни обожгут себя крылья, а единицы уцелеют, станут настоящими хищниками и пробьют себе дорогу к богатству и успеху. Но чем придется ради этого пожертвовать? Какова цена пути наверх? Снова поклон, и занавес начал открываться. Сказать, что представление захватило его, было бы сильным преувеличением, но все же, отчасти игра и в самом деле оказалась неплохо, а отчасти, пожалуй, сказалась нехватка зрелищ. Но удовольствие от спектакля он получил в полной мере. Да, актеры отчаянно переигрывали, гримасничали. Да, да и еще раз да. Но у них за плечами какая ни есть, а все-таки вполне приличная школа, и жесточайший отбор, и конкуренция, и, разумеется, талант. Представление, увы, подошло к концу, и народ повалил к выходу, на ходу обмениваясь впечатлениями. Некоторые, и Ванька в том числе, двинулись за кулисы, желая лично высказать свое почтение актерам, и прежде всего, актрисам. Т.С. выловил его из толпы гример, схватив за предплечье, мистер Инкогнито. Он так подмигивал и гримасничал, что парень напрягся, думая, что такое поведение привлечет всеобщее внимание, и за кулисы, в святая святых, ломанется добрая половина зрителей. Но, нет, британцы, и так-то не настолько чопорные, как думают за каналом. После представления вели себя достаточно экзальтированно, а вышедшие к зрителям актеры и актрисы помельче, художники и прочие братья, и подавно. Они важничали, благосклонно принимали подарки и внимание, льстили богатым поклонникам и всячески привлекали к себе внимание, в считанные минуты создав атмосферу крутой вечеринки. Некоторые зрители немногим от них отставали, так что Ваньке, чтобы привлечь внимание, пришлось бы сильно постараться. Вот сюда, гример, он же старина Джон, проведя за кулисы, жестом показал ему даже не на дверцу, а на отодвинутую в сторону доску в коридоре. Да, мистер Инкогнито, вы деньги-то приготовили, а то знаю я вас, молодых и горячих. Да, да держите, Джон, рассеянно отозвался Ванька, все еще не отошедший от спектакля, неловко кладя в протянутую ладонь два шиллинга. Старина Джон повел его какими-то окольными путями, иногда выныривая в коридоре и раскланиваясь с коллегами, обмениваясь тайными знаками и чуть ли не секретными рукопожатиями, а потом снова ныряя в темные, низкие, заросшие паутиной ходы. Несколько минут спустя попаданец заподозрил, что его просто водит за нос, и несколько минут спустя его чичероне разведет руками и сошлется на обстоятельства непреодолимой силы. Но экскурсия, тем не менее, выдалась достаточно познавательной, и все эти ходы, наваленные грудами декораций, олиповатые подсвечники, и атмосфера таинственности, стоит, пожалуй, своих денег. Сейчас, заведя его пустую гримерку, старина Джон захлопотал, приводя в порядок паренька с помощью старой щетки. Ну вот, теперь и представить не стыдно. Сама Нэнси Эллиот, сказал он многозначительно, подняв вверх палец, и Ванька кивнул, пытаясь проникнуться. Кажется, слышал. Отлично выглядите, мистер Инкогнито, одобрительно сказал старина Джон, за каким-то чертом ощупывая его плечи и бицепсы через сюртук. Ну, вперед. Минуту спустя они оказались перед дверью, обильно украшенной какими-то памятными табличками, букетиками высушенных полевых трав и тому подобной хипстерской ерундой. Это, наверное, должно показать, что за дверью, украшенной подобным хиповским образом, скрывается очень непростая личность. Ну вот, повторил гример, выдохнул, наскоро привел себя в порядок и кинул в рот мятную постилку, и даже не постучался, а особым образом поскребся в гримерку. Мисс Эллиот, промяукал он несколькими секундами позже, наклонившись, едва ли не целуя замочную скважину, это я, старина Джон. Ах, какая женщина, вздохнул он, повернувшись к Ваньке, такая, не найдя слов, он вздохнул еще раз и открыл наконец дверь в гримерку. Мисс Эллиот, чичероне, не войдя толком, склонился едва ли не пополам, подметя сдернутой шляпой пол, усыпанный лепестками цветов. И, он сделал паузу, отходя в сторону и пропуская наконец попаданца, мистер Инкогнито. Ванька, войдя и поклонившись, старался не вовсе уж сильно вертеть головой, озирался в неверном свете свечей в треножнике, пытаясь разом вобрать взглядом решительно все. Здесь и наряды, и маски, и веера, и рассыпанные на туалетном столике украшения, и узкая, кажется, изрядно потертая, но явно некогда дорогая кушетка, парочка кресел, и, разумеется, сама хозяйка, несколько приземистая дама за 30, накрашенная и напудренная для сцены, то есть так густо и обильно, чтобы этот грим был виден даже зрителям на галерке, что вблизи производит несколько странное и даже, пожалуй, пугающее впечатление. «Ну, здравствуйте», — промурлыкала дама, изогнувшись в кресле, «старина Джон весьма лестно отзывался о вас. Вы, мистер Инкогнито, кажется, приезжий?» «Да, мисс Эллиот», — несколько нервно отозвался Ванька, или вернее, снова ежи ковальски, и совсем чуть-чуть, прусский юнкер. «Ах, эти тайны!» — томно вздохнула дама, лукаво улыбаясь, и упираясь пухлой рукой в еще более пухлый подбородок, «вся эта политика, которая делается, разумеется, в больших кабинетах людьми постарше, но и люди молодые, вроде вас, с горячими сердцами и ясными глазами делают немало. Джон, вы можете идти», — совсем другим тоном сказала она, и гример, попятившись, исчез, закрыв за собой едва слышно скрипнувшую дверь. Мисс Эллиот, едва заметно поклонился молодой человек, несколько растерявшийся от такого приема. «Нет, ну не соблазняет же она его, в самом деле она же старая, ей же чуть не под 40, и это даже с гримом понятно. Зовите меня Нэнси», — мягко улыбаясь, отозвался женщина, — «как друга. Мы ведь друзья, не так ли?» «Я», — она встала с кресла, сделала пару крохотных шагов вперед и остановилась, уперев руку с веером в бедро, — «вижу в вас, мистер Инкогнито, потенциал». «Нет-нет», — дама предупреждающе выставила перед собой пухлую ладошку, — «не говорите. Иногда тайна должна оставаться тайной. Имена, биографии, даже страны – это извечная, давняя игра». Она сделала еще несколько шажочков, оказавшись в опасной близости от ежи, и улыбнулась лукаво. «Ну, то есть так она думала, или вернее, так оно и было, но с поправкой на возраст и все такое. В общем, для попаданца это выглядело скорее пугающим и очень-очень неожиданным. Это как если бы классуха Валерия Петровна, пергидрольная блондинка под 40, задержав после урока, вместо разноса за драку стала бы сходу соблазнять, или все-таки нет». Потому что Нэнси, тронув кончиком веера подбородок молодого человека, заговорила внезапно о политике, снова, политике, которая не всегда делается в больших кабинетах, и, простите, Нэнси, — опомнился попаданец, скинув наконец дурное оцепенение, — «я, мне нужно срочно покинуть вас, простите». Не слушая ничего, он вырвался из цепких лапок и выскочил прочь, поспешив, а черт его знает, куда, но подальше. Сказать, что именно для него видится более страшным, соблазнение или вербовка, он бы, пожалуй, и не смог бы сейчас, поэтому просто, ну их к дьяволу, черт. Сбежав от мисс Эллиот, он, кажется, заблудился в этих тупичках и закоулочках. Выбраться, к слову, может оказаться не так просто. Все эти тайные ходы, коридоры, двери и дверцы, может статься, выведут его черт те куда, едва ли не к Истенду. Во всяком случае, занесло его куда-то или в самые зады театра, или, очень быть может, в одно из соседних зданий. В Петербурге он с подобным сталкивался пару раз, заходя в неприметную лавочку и выходя из совсем другого дома, притом расположенного отнюдь не близко. А в Москве, говорят, можно пересечь город из конца в конец, не выходя на улицу, а то и не поднимаясь ни поверхность. Насколько в этом враг, но ведь похожие он слышал и в Москве 21 века, и от разных людей, а не только любителей теории заговора. «Это, конечно, все ерунда», — пробормотал он, несколько нервничая. «Вся эта театральщина, с декорациями, фальшивым и настоящим оружием на стенах, игра актеров и тайные ходы, невольно сделали свое дело, вытянув на поверхность все эмоции. Да еще и обиженная женщина, и не то неудачное соблазнение, не то вербовка, не то все сразу. А может быть и так, что это просто шалость актрисы, решившей закружить голову забавному молодому человеку, запутать его, развлечься за его счет. Куда я?» Постояв немного, он постарался выкинуть из головы ненужные в данный момент мысли и двинулся вперед. Через несколько минут блужданий ему послышались человеческие голоса. Слышны они совсем плохо, да и шуметь Ванька опасался, так что, открыв очередную дверь, оказался в какой-то каморке и увидел девушку, сидящую на кресле с широко раскинутыми ногами, а ниже, очевидно, мужскую задницу в приспущенных брюках. «Ой!» Девушка, пискнув что-то, попыталась прикрыться и одновременно сползти с кресла. «Какого черта?» – возмутился ее любовник, выныривая из-под юбок и оказавшись ровесником попаданца, если не младше. «Простите, сэр», – смутился ежи, стараясь не глядеть, как тот застегивает штаны. «Я сам оказался в неловкой ситуации и совсем не хотел. Если вы позволите, я сейчас же удалюсь, и разумеется». «Тихо!» – повелительно прервал его незадачливый любовник, подкрепляя слова выставленной вперед лоданью, и попаданец послушно замолк. «Это, наверное, меня ищут», – выпалил ежи, услышав шум и подбираясь, чтобы делать ноги. «Маменькины люди меня ищут», – почти одновременно сказал второй, после чего нервно, коротко и почти беззвучно рассмеявшись, схватил одной рукой предплечье попаданца, второй свою любовницу и, потянув за собой, приказал: «Бежим, только тихо, разбираться, если что, не будут. Мне-то ладно, а вам?» И ежи счел за лучшее послушаться, тем более, кажется, эта пара любовников вполне неплохо ориентируется в местном лабиринте. «Давай сюда, парнишка», так до сих пор и не представившийся, требовательно потянул попаданца за рукав, увлекая за собой. «Пошли. Поверь, дружище, не стоит тебе попадаться. Маменька она такая». Не договорив, он замолк, зябко поведя плечами, предоставив собеседнику устроить догадки. «Мафия местная, что ли?» – гадал ежи, сжимая револьвер и на ходу примиряясь, как он будет, если вдруг что, орудовать тростью, и остро жалея, что не купил, когда предлагали, трость с клинком. Голоса преследователей звучат все ближе, и незадачливый любовник, слыша их слишком отчетливо, аж побелел, а на его упитанном лице отразилось отчаяние. «Черт!» Тронув револьвер, попаданец, чуть поколебавшись, оставил его пока в покое, решив, до поры, обойтись кастетом и тростью. «Доказывай потом лучше, если можно, обойтись без лишнего шума». «Сюда, Берти!» – пискнула запыхавшаяся девица, крепко сжимая руку своего любовника и отодвигая в сторону висящую на стене потрепанную тряпичную декорацию, за которой оказалась неприметная дверка. Прерывисто выдохнув, парнишка юркнул туда, а за ним в кладовку, заваленную невесть каким хламом, почти неразличимым в темноте, втиснулись и остальные. Преследователи, судя по голосам, остановились где-то совсем рядом, очевидно, пытаясь сообразить, куда подевались беглецы. «Какой-то странный акцент», — напряженно подумал попаданец, пытающийся вслушиваться в чужую речь, что-то знакомое. Берти, несколько судорожно отодвинув попаданца от двери, приник к ней ухом, принявшись вслушиваться, и, очевидно, находя в еле слышимых обрывках фраз что-то очень важное для себя. Девушка тем временем оказалась тесно прижата к Ваньке, а реакция в таком возрасте часто непроизвольная. Попаданец, чувствуя некоторую неловкость, постарался замереть, думая, поняла ли девушка что-то. И еще, а какого черта он вообще озаботился тонкостями морали в такой ситуации, да еще и с особой, явно не страдающей от избытка оной. Но Берти тем временем сполз вниз, приникнув ухом к дверной скважине, а его оттопыренный зад заставил девушку еще плотнее прижаться к попаданцу. Позади, какой-то хлам, который, не дай бог, может посыпаться от малейшего движения. Впереди, ситуация, беззвучно хмыкнул Ванька, пытаясь хоть как-то успокоиться, хотя бы такими отвлеченными мыслями, вот так вот и появляются особенные сексуальные пристрастия. Он замер в шатком равновесии, стараясь не шевелиться, отстраненно замечая, что девушка, судя по ее учащенному дыханию, штучка из тех, кого такие ситуации возбуждают. Глаза потихонечку освоились в темноте, да и не такая уж эта темнота, сквозь щели в кладовку проникает немного света, но, в общем, смотреть здесь ни на что, не считая плохо различимой груды хлама и временных его товарищей. Наконец, голоса стали удаляться, но выходить из кладовки никто не спешит, во избежание. Джорджи, выпрямившись и потянувшись, нервно рассмеялся, почти беззвучно, и, приникнув губами к уху девушки, что-то ей зашептал. Она хихикнула, зашептала что-то в ответ, а потом, спустя несколько перешептываний, повернувшись к попаданцу, коротко, но страстно поцеловала его, и, наклонившись задом, принялась, шурша тканью, задирать юбки, уткнувшись лицом в пах Берти. «Избушка-ебушка», «Повернись к лесу передом, ко мне задом», – ошарашенно подумал Ванька. И на ближайшие минуты, такие и короткие, и такие долгие, других мыслей у него не было. Из кладовки они выбрались сильно не сразу, а дальше, без приключений. Несколько минут блужданий, и, вынырнув черт-те на каких задворках, в неприметном загаженном переулочке, они, так и не обменявшись именами, кивнули друг другу и разбежались, скорее всего, навсегда. Глава 9. Игра по правилам и без. За минувшие дни ежи, покрутившись в Ковент-Гардене, не то чтобы стал своим, но примелькался и был принят в круг таких же молодых людей, которых едва ли можно в полной мере назвать джентльменами. Хотя и обратное утверждать сложно. С поправкой на страну и эпоху, их можно было бы назвать гасконцами, но, увы, времена Ришелье давно прошли, и хотя типажи, те самые, отношение к авантюристам и наемникам изменилось кардинально. Все, приезжие, с разными судьбами и характерами, но одинаково молодые, циничные или пытающиеся таковыми быть, с более или менее сносным образованием. Кто-то наверняка скатится потом на самое дно, кто-то найдет свое место под солнцем, ну а большинство, скорее всего, рано или поздно станет заурядными клерками, и вернее всего, в колониях. А пока, в поисках места, покровителей и счастья, они, остро желая впечатления и имея немного денег в карманах, не будучи ни в коей мере не то что друзьями, но даже, пожалуй, и настоящими приятелями, объединились в некое рыхлое подобие не то банды, не то клуба невысокого пошиба. Целыми днями парни шатаются по городу, болтая обо всем и ни о чем, слушая бродячих проповедников, глазея на представления уличных артистов, перешучиваясь с проститутками и продавщицами цветов, и всячески развлекая себя, особенно если эти развлечения были бесплатны, недороги, или особенно, если на них можно было поставить. Нельзя сказать, что Ванька прямо-таки проникся философией стаи, как он не без ерничества назвал своих новых товарищей, но это помогает отвлечься от мыслей, да и право слова, не самая скверная компания, особенно если не забывать, что они не друзья, и не бросаться вместе со всеми в любую авантюру только потому, что позвали, или тем более потому, что пошли, все. Иллюзий он не питает вот ни столечки. Просто в некоторых локациях одиночка, законная цель для любого хулигана или мошенника, а принадлежность к стае остужает излишне горячих. Хотя положение их несколько сомнительное, но все ж таки определенное воспитание и образование видно издали, что защищает их, хотя и не слишком уж сильно, и от внимания откровенных маргиналов, и от слишком уж пристальных взглядов полиции. Сейчас они, в томительном безделье подпирая собой стену одного из второразрядных театров Ковент-Гардена, лениво болтают обо всем на свете, цепляя языками то женщин, то Диккенса, то политику. Женщины цепляются лучше, но, вспомнив и иногда сильно не сразу, что джентльмены отличаются от плебса прежде всего воспитанием, разговоры, не без труда, уходят в более приличествующем направлении. Эй, парни, к ним подлетел Эрни, забавный веснушчатый малый из Ганновера, и потому считающий себя не англичанином, но британцем, не хуже членов королевской семьи. Отчаянно рыжие лопоухи, большой сплетник и театрал, подрабатывающий в театре ролями уровня кушать подано, но не принятый ни в одну трубку. До настоящего трикстера он, пожалуй, не дотягивает, но некоторая толика хаоса сопровождает его, как комету огненный хвост. Ну, с линцой отозвался за всех долговязый Дик, сдвинув рукоятью трости потертый цилиндр на рано, не по возрасту лысеющий затылок. Трость, а вернее, рукоять, у него знатная, в виде томно изогнувшейся обнаженной женщины, и парень, большой похабник, испытывает особенно удовольствие, приветствуя встреченных дам схожим образом. Эрни попытался было потомить их, но слова так и рвались у него через щербину в зубах, а сам он аж покраснел, с трудом сдерживая выплескивающиеся эмоции. Ваньке даже показалось, что от его красных, оттопыренных ушей пошел легкий пар, но разумеется, или все-таки да, мясник Бен и Джо Стил дерутся, выпалил ганноверец, сильно понизив голос и отчаянно сверкая глазами, а потом, надувшись бледнокожей веснушчатой жабой, добавил таинственным театральным шепотом, по правилам лондонского призового ринга, так-то, ну так, начал было неторопливый Уоллинг Артур, единственный британец в их компании, да и то, валлиец, никто еще не знает, добил парней Эрни, шипя уж вовсе какой-то змеей, и будто для пущей достоверности вытягивая тощую шею, никто, считайте, при мне договаривались, Так-то, это все меняет, расплылся в улыбке Дик, обводя всех взглядом полководца перед битвой. Так, парни, это действительно меняет, если не все, то очень многое. Правила лондонского призового ринга продержались до 1838 года, но бои по старым правилам, бывает, проводят и сейчас, хотя, как правило, уже не вполне легально из-за их жестокости и избытка смертельных случаев. Но главное здесь, не по каким правилам будет бой, хотя и это, разумеется, важно, а то, что он, собственно, будет. Ну и имена бойцов, разумеется. При некоторой шустрости такие знания могут принести доход, или нет. Ванька, поколебавшись, решил таки потратить на ставки и умасливание нужных людей несколько фунтов, не столько даже от желания выиграть что-то, сколько отчасти из-за хотения изнутри разобраться с миром подпольных боев и ставок. Он пока еще довольно смутно понимает, как сможет использовать эти знания в будущем. Но если посещением боев или, к примеру, травли быка собаками, не брезгуют джентльмены из общества, то в этом что-то есть. Ну или вернее, это можно как-то использовать. Ист-Энд, восточная часть Лондона, которую часто представляют по произведениям Диккенса, как этакие трущобы, в которых обитает городская беднота, явление куда как более сложное. Хватает здесь и трущоб, но в основном это просто рабочие кварталы, выглядящие, на взгляд попаданца, вполне сносно, и уж по крайней мере, не хуже таковых в Петербурге середины 19 века. Начинается Ист-Энд к востоку от стены лондонского сити, и здесь, у самой стены, в общем, вполне прилично, так что даже мелкие клерки из сити, бывает, снимают здесь жилье. Об этом, впрочем, не принято упоминать в приличном обществе. А вот ближе к Доксленду, тянущемуся по обоим берегам Темзы восточнее Тауэра, где традиционно селятся иммигранты, трущобы уже те самые, диккенсовские. Воздух там пропитан не только отчаянием Оливера Твиста и тысяч ему подобных страдальцев, но и миазмами реки, отличающейся от канализации только размерами, и тамошние обитатели немногим отличаются от крыс, ни по виду, ни по повадкам. Иногда и черты лица навевают, и, кажется, что из-под одежд нет-нет, да и мелькнет голый розовый хвост. В этой части и стенда и мусор, и крысы, и отчаяние, и, конечно же, дома, от которых отваливается штукатурка, с торчащими балками, с зияющими проемами в окнах, забитыми досками, заткнутыми тряпками. Дальше, говорят, начинается вовсе уже жесть, но проверять Ванька не рвется, ибо эта экскурсия, даже в составе стаи, может окончиться весьма плачевно. Для местных, которым решительно нечего терять, которые убивают друг дружку буквально за понюх табака, молодые, прилично одетые парни, у которых, к гадалке не ходи, в кармане есть как минимум несколько шиллингов, это раздражитель, на который они не могут не реагировать. Но это, дальше здесь и сейчас, в четверти мили от восточной стены сити, на пустыре между доходными домами невысокого пошиба, разворачивается зрелище. Ринг возвышается над землей почти на 4 фута, представляя собой сооружение из бруса и неструганных досок, на которых натянут грубый, несколько потертый брезент, на вбитые в землю столбы, обмотанные пенькой, уже натянуты канаты, заслуженные, потрепанные штормами, просоленные, наверное, во всех океанах. На противоположных сторонах от ринга две палатки, предназначенные для боксеров и членов их команды, и все это, вместе взятое, показывает высокий класс мероприятия. Ставки. Делаем ставки, джентльмены. Многоголосы вьется над толпой. Ставки. Мясник Бен. 76 боев, 64 побед, вес, на Джо, пробивается к букмекеру какой-то мелкий лавочник, держа над головой плотно, добела сжатый кулак с монетами, в глазах отчаяние и вера, это, возможно, в буквальном смысле ставка на жизнь или смерть, и он в этом не одинок, 7 фунтов 3 шиллинга на Бена, небрежно приказывает джентльмен по соседству, кидая монеты на стол, небрежность его, по наметанному взгляду бывшего лакея, приученного замечать подобные вещи, куда как наигранное. Эмоции там как бы не побольше, чем у лавочника, даром, что спрятаны они несколько поглубже. «Да я тебе сейчас», — взвивается над толпой яростный хриплый бас, и пойманного карманника бьют, а потом тут же, на показ уже истерзанному, избитому, мало что соображающему, ломают пальцы и уносят, утаскивают куда-то. «Здесь приличные люди», — озвучивает один из быков, возвращаясь и отряхивая руки, — больше похожие на лапы гориллы, и не место всякой швали. Действительно, здесь приличные люди, если отнести к таковым еще и букмекеров с их защитниками, а так, да, район, мягко говоря, не самый престижный, но оборванцам, всякой шантропе, здесь и сейчас хода нет. Здесь, прямо скажем, не Колизей, количество мест очень далеко от бесконечности, и нужны люди, которые заплатят за билеты, сделают ставку и не станут, черт подери, шарить по карманам джентльменов. Местных обитателей весьма грубо вытеснили прочь, оставив только обитателей квартир, которые сейчас на вершине блаженства, предвкушают зрелище и подсчитывают барыши от сдачи в аренду квадратных дециметров окна. Уже, расталкивая толпу, укладывают на обломках кирпичей длинные доски, заботливо протирая их заранее приготовленными тряпками, дабы сиятельные зады не осквернились истенской грязью. Обладатели пресловутых задов перешучиваются, пересмеиваются в своей компании, не смешиваясь с чернью, да и чернь, зная свое место, и, впитав британскую кастовость с молоком матери, не смеет приближаться к ним слишком близко. Буквально в десятки футов народ давится, пихается локтями, огрызается, но переступить незримую черту, отделяющую представителей высшего сословия, никто не пытается. А если кому-то и случается переступить незримые, но явственные линии, то он быстро и едва ли не напуганно исправляется. Лорды и сэры уже рассаживаются в непосредственной близости от ринга. Чуть поодаль, в ярде или полутора, стоит народ попроще, но все еще приличный. Здесь и джентльмены неопределенного рода занятий, и клерки из сити, и лавочники из тех, кто побогаче, и здесь же Ванька с парнями. Вот их-то, случается, сзади подпирают и подталкивают. Вот эта морда, страшон, прокомментировал Эрни, зачем-то привставая на цыпочки, а здоров до чего. Вот своими глазами если не увидишь, то и не поверишь, что такие люди бывают. Мясник Бен, бритый, как и положено бойцу, рослый, очень плотного сложения мужчина с несуразно длинными руками и короткими, кривыми ногами, мерно жует табачную жвачку, не обращая внимания на происходящее вокруг, и неустанно сверля глазами противника. Оба они в трико, как цирковые бойцы, и это, судя по обмолвкам из толпы, пока редкость, что подчеркивает высокий статус мероприятия. Обычно боксеры приходят в повседневной одежде, перед боем скидывая сюртук и рубаху, но не снимая обувь, да и сами бои, как правило, проходят просто на утоптанной земле. Мясником работает, перекрикивая толпу, без нужды прокомментировал один из соседей, тощий долговязый малый с удивительно длинным лицом плода инцеста человека и борзой. Длинные бакенбарды усиливают это странное впечатление едва ли не до абсурда, говорят, на быках тренируется, кулаками глушит. Этот, пожалуй, сможет, согласился с ним Ежи, оценивая неправдоподобную толщину запястья бойца и костяшки кулаков, набитые, кажется, не хуже, чем у шаолиньских монахов, да чего здоровая скотина. Хохотнув, долговязый оклабился, подмигнул и спросил заинтересованно. На Джо поставил, я тоже. Хороший парень, знаю его лично. Хороший парень Джо выглядит таковым разве что по сравнению со скотиной Беном, а так-то лицо грубой лепки, испещренное шрамами, какое-то мятое, еще чуть, и окончательно станет мордой. Впрочем, он хотя бы сложен пропорционально, да и мордой лица сложно напугать человека, ходившего в штыковые. Бой за звание чемпиона Лондона в тяжелом весе, грубым зычным голосом, по громкости и мелодичности способным соперничать с пароходной сиреной, начал объявлять тем временем организатор боев, рослый красномордый мужчина с лицом, будто вырубленным топором, мясник Бен. 76 боев. Джо Стил обладает куда менее впечатляющими показателями, но зрители поговаривают, его противники были, в среднем, посерьезней, чем у мясника. Ну, очень может быть, не умеют здесь делать шоу, непроизвольно скривился попаданец, вспоминая знаменитых ринг-анонсеров, которые и сами по себе, зрелище, неужели сложно догадаться найти актера с хорошим голосом и придумать простенький сценарий, это ж сразу совсем другие деньги и другие ставки. Он задумался было об инновациях в мире мордобойного спорта, но мясник уже поднырнул под канаты и, сплюнув на брезент табачную жвачку, растер ее ногой, обутой в грубый ботинок, истрепанный жизнью не меньше своего хозяина. Почти тут же, отвечая на вызов, под канаты поднырнул Джо Стил, то бишь, как оказалось, стальной и, качнувшись на носках, вытащил изо рта сигару, отдав ее секунданту, тут же сунувшему ее в рот и нервно задымившему не хуже паровоза. Организатор боев, еще раз представив зрителям боксеров и напомнив, что бой идет по правилам лондонского призового ринга, быстро убрался прочь, поднырнув под канаты. Почти тотчас раздался звук гонга, и боксеры, вылетев из своих углов, бросились друг на друга как пара разъяренных быков. Даже топот, кажется, был такой же, копытный. Почти тут же мясник рассек противнику скулу и, взревев пароходной сиреной, бросился вперед, надеясь, очевидно, развить удачу. Но наткнулся брюхом на выставленное вперед колено и утробно хикнул, исказившись лицом, отжостил, ухватив его левой рукой за затылок и, скорчив невообразимую гримасу, с садистским наслаждением ударил локтем в физиономию, а потом еще и еще, но увлекся и оказался в медвежьих объятиях мясника, все еще не отошедшего толком от удара в живот.